если так можно выразиться, энергии творческой. Закон сохранения энергии на примере Ларина продемонстрирован вполне наглядно. По своему умственному складу, как справедливо заметил Осинский, Ларин – экономист-изобретатель, что, как он полагал, особенно сложно, ибо эта область затрагивает отношения между людьми. Поэтому в огромном потоке его предложений, проектов, бывали и неосуществимые, не оправдавшие себя. Он был мечтателем, прожектором в лучшем смысле слова. Высказывание Ленина о ларинской фантазии, хотя и носит гиперболический характер, но, несомненно, не лишено оснований. Ларин – человек очень способный и обладает большой фантазией. Фантазия есть качество величайшей ценности, но у товарища Ларина ее маленький избыток. Например, я бы сказал так, что если бы весь запас фантазии Ларина разделить поровну на все число членов РКП, тогда бы получилось очень хорошо. Ленин, полное собрание сочинений, том 45, страница 125. И хотя Ленин в пылу полемики, учитывая характер Ларина, рекомендовал не привлекать его к государственной деятельности, а использовать как лектора и журналиста, именно Ленин использовал, по его словам, громадные знания Ларина на работе государственного характера. Однако после выступления Ленина о ларинской фантазии штамп фантазера к нему пристал. Между тем бароном Мюнхгаузеном он не был. Многие ларинские фантазии оплодотворяли экономическую жизнь страны. В первые годы советской власти Ларин написал бесчисленное количество декретов. По рассказам отца, им совместно с Милютиным был написан первый проект декрета о земле. Примечание. О проекте декрета о земле, написанном Лариным вместе с Милютиным, я слышала от отца. В дальнейшем нашла этому подтверждение в воспоминаниях Милютина, впервые опубликованных еще при жизни Ленина, в 7-м номере журнала «Сельскохозяйственная жизнь» за 1922 год. Знаменитую ночь переворота с 24 на 25 октября, когда в первом этаже Смольного в небольшой комнатке составлялся список Первого совета народных комиссаров, в эту же ночь вырабатывался и первый основной декрет о земле. Я вошел в Первый совет народных комиссаров в качестве народного комиссара земледелия. Первый проект декрета о земле был набросан мной и товарищем Лариным, но окончательная формулировка и написание проекта декрета о земле принадлежат товарищу Ленину. Мы были лишены возможности долгого обсуждения. Написан и подписан Лариным декрет о 8-часовом рабочем дне. Его интеллектуальная продуктивность была необычна даже для здорового человека и поражала всех, кто с ним работал. Товарищи называли его часто «маэстро» или «наш уникум». Ларин оперировал многозначными числами в уме. Кстати, после его смерти Институт мозга взял мозг Ларина для изучения. Забегая к отцу в кабинет, я не раз слышала выражение Ломова «маэстро, закиньте глазки». Это означало, что Ларину предлагалось произвести экономический расчет в уме. При этом он действительно закидывал глаза вверх. Недолго, сосредоточенно, думал, и ответ был готов. Человек вулканического творческого темперамента. Он хотя и говорил о себе, бодливой короге бог рох не дает. Однако бодался достаточно энергично. Работать с Лариным было нелегко, но тонко и умело работал с ним председатель ВСНХ Рыков, отношения с которым до самой кончины Ларина оставались теплыми. Особый склад умственного характера Ларина, то, что я называю творческим перепроизводством, зачастую приводил к конфликтам с Лениным, чем Ларин был опечален. Возможно, объяснялось это, кроме свойств его характера, также и тем, что слишком тяжкие путы наложила на него природа, как бы побуждая возмещать свою немощь свободным течением мысли. Он смело выступал против Ленина, если в чем-то был с ним не согласен. Однако ссора обычно кончалась тем, что Ленин вскоре звонил по телефону для примирения, вероятно, для того, чтобы не подорвать в Ларине творческую инициативу. вводил его в очередную комиссию, поручал написание статей, брошюр, прочтение докладов в рабочих и студенческих аудиториях.